Глава 10.1. Дятлова она высадила у блочной девятиэтажки в спальном районе. Пока детектив шел от машины к подъезду, смотрела ему вслед и думала о том, как обманчива внешность. Если бы она встретила сыщика на улице, наверняка бы подумала, что тот работает старшим менеджером в салоне сотовой связи или печатает цифровые фотографии, а, возможно, не очень успешно распространяет пищевые добавки. Когда подъездная дверь за Дятловым захлопнулась, Алина развернула машину и на предельной скорости помчалась в сторону центра. Ей не терпелось оказаться в теплом, уютном помещении, а еще принять душ и полежать. Она смертельно устала. Алина подъехала к дому Давида, вышла из машины и, задрав голову, посмотрела на окна его квартиры. Те были темны, и она решила, что любовник спит. Днем у Давида был измученный вид. К тому же его явно напичкали болеутоляющими, а от них Алина, например, постоянно чувствовала себя вялой и ее тянуло принять горизонтальное положение. Поднявшись на нужный этаж, Алина подошла к квартире Давида. У нее имелись свои ключи, и она вошла. Тишина в жилище Давида стояла гробовая. Он, в отличие от Алины, ложась спать, отключал все – и свет, и телевизор, и компьютер. Кроме того, перекрывал газ, что Алину забавляло. Как-то это было по-старушечьи. Алина включила светильник, разулась, не снимая верхней одежды, прошла в кухню, попила. После стянула с себя плащ, бросила его на спинку стула. Аккуратист Давид, проснувшись, обязательно отнесет его в прихожую, повесит на вешалку, и направилась в комнату, намереваясь переодеться в халат и разбудить Давида. Но ее ждал сюрприз. Молодого человека там не оказалось. Диван, на котором он всегда спал, пустовал. На нем только сбитый плед лежал. Видно, Давид очень торопился, если аккуратно его не сложил. Никогда Алина не видела, чтобы он вот так бросал комом вещи. Она вытащила из сумки мобильник и набрала номер Давида. Но абонент вновь был недоступен. «Странно, что он отключил телефон», — удивилась Алина про себя. «Ладно, в больнице, но сейчас. Да и его уход из дома мне не нравится». Во-первых, не в том Давид состоянии, чтобы шляться по улицам, да еще в столь поздний час. А во-вторых, он знал, что я приеду. Алина подошла к окну, выглянула на улицу. Поблизости находился магазин, и Давид мог отправиться туда за продуктами. Но за те 5 минут, что она следила за входом в супермаркет, он так и не появился. Отойдя от окна, Алина скинула с себя одежду, колготки, белье. Затем прошла в душ, ополоснулась. Завернувшись в махровый халат, вернулась в комнату и улеглась на диван. Укрылась пледом, включила телевизор. Спортивный канал транслировал четвертьфинальный матч Кубка УЕФА по футболу. Все предыдущие Алина смотрела с большим интересом, но сейчас не получалось. Она то впадала в задумчивость, то отвлекалась на разные звуки, все слушала, не раздадутся ли шаги Давида, то принималась скрести лак на ногтях. Пропустив моменты, как забили 2 гола, Алина решительно переключила телевизор на музыкальный канал и встала с дивана. Подошла к окну, выглянула во двор. Пусто. Взяла телефон, набрала Давида. В ответ все то же, абонент недоступен. Бесцельно побродив по квартире, Алина подошла к компьютерному столу и включила ноутбук. Решила, чтобы убить время, посидеть в интернете. Пока шло соединение, она играла верхним ящиком стола. То выдвигала его, то задвигала, выдвигала, задвигала. Когда на мониторе появился значок «Интернет подключен», Алина как раз собралась задвинуть ящик. Но тут наткнулась взглядом на пластмассовую коробочку размером с пачку сигарет. Сначала она решила, что это какая-то неведомая ей модель плеера. Но когда взяла находку в руки, поняла диктофон. Алина пробежала пальцами по его боку, нашла клавишу пуска и нажала на нее. «Боишься?» Услышала она металлический, явно обработанный на компьютере голос. «И правильно делаешь, что боишься», — раздалось после недолгой паузы. «Потому что ты скоро сдохнешь. Слышишь, Азарова? Готовься. Скоро на том свете встретишься со своей домработницей». Рука, сжимавшая диктофон, затряслась. Алина едва не выронила аппаратик, но смогла не только удержать, но и нажать на кнопку перемотки. «Боишься?» «И правильно. Ты скоро сдохнешь. На том свете встретишься». Каждое слово отдавалось острой болью в висках. Алина помнила, когда услышала эти угрозы впервые. Она лежала тогда в ванне, затрезвонил телефон, взяла трубку и некоторое время слушала тишину. Она еще подумала, что ей звонит какой-то журналист. А оказывается, Давид. Мужчина, от которого она только сегодня днем хотела родить ребенка. А он желает, чтобы она сдохла. Вскочив с кресла, Алина бросилась к стулу, на котором ворохом валялась ее одежда, и стала поспешно одеваться. Бежать. Немедленно бежать, пока он не пришел. Металась в мозгу паническая мысль. Иначе все, мне конец. Она натянула белье, платье, взялась за колготки, но никак не могла попасть носком куда следует. А когда, наконец, удалось, Алина с такой силой потянула за резинку, что нейлон треснул, по колготкам побежали стрелы. Сорвала их с ног, отшвырнула. Ничего, и без них до машины добежит, не замерзнет. Главное — покинуть квартиру. Тут из прихожей раздался характерный щелкающий звук. В замке поворачивался ключ. Алина, вытянувшись в струну, замерла. Дверь отворилась, хлопнула. «Алина, прости, не предупредил, что уйду!» — крикнул из прихожей Давид. «Но я не думал, что так задержусь. И телефон, зараза, сел. Аккумулятор совсем плохой стал. Надо поменять!» Он показался на пороге комнаты. Красивый, сильный, порочный. Убийца. Или сообщник убийцы. «Ты только пришла?» — спросил он, окинув ее взглядом. «Если собираешься в душ, подожди меня, хорошо? Я сейчас пакет на гипс натяну». Алина молчала. Давид, посмотрев на ее босые ноги, кинул ей тапки. Розовые, с помпонами. Купил специально для нее сразу, как въехал в эту квартиру. Он считал, что по дому надо ходить только в тапочках, да и знал, что у Алины вечно мерзнут ноги. «Обуйся, а то озябнешь», — сказал Давид. Она послушно сунула холодные ступни в тапки. «Может, тебе еще и носки дать?» «Лиду арестовали», — хрипло проговорила Алина. «Какую Лиду?» «Ту самую, которая якобы тебе под колеса чуть не угодила. Ее Лидой зовут?» «Не знал». Он прошел к шкафу и стал аккуратно снимать с себя одежду. «А почему якобы? Ко мне действительно под колеса чуть не угодила какая-то женщина. Я, правда, не уверен, твоя ли это Лида». «Она не моя, Давид, а твоя». «Чего-чего?» Парень высунулся из-за дверки и посмотрел на Алину с таким правдоподобным недоумением, что она чуть было ему не поверила. «Кто из вас убил Свету? Ты или Лида?» «Ты чего несешь?» Давид нахмурился. Его лицо стало сердитым, а пухлые губы сурово сомкнулись. «Я нашла его. Кого его?» «Никого, а что?» «Диктофон». В глазах Давида вспыхнуло сожаление. «Как же? Не уничтожил такую улику?» «Алин, я сейчас все объясню», — сказал он, облизнув губы. «Ты только не суди меня строго. Я знаю, что нельзя было так поступать, но мне очень хотелось, чтобы ты во мне нуждалась». «Объяснишь позже», — перебила его Алина. «Я в туалет хочу. Подожди, я схожу». И она направилась в прихожую. Ни в какой туалет она не хотела, а собиралась незамедлительно покинуть квартиру. «Подожди, я договорю!» — воскликнул Давид и двинулся за ней следом. «Потерпеть минуту не можешь?» Алина тряхнула головой и ускорила шаг. Плащ висел на вешалке, сапоги стояли у порога. Взять и то, и другое она не успеет. Надо хватать что-то одно. «Да подожди ты!» — рявкнул Давид и схватил Алину за руку. Она резко дернула локтем, вырываясь. Почувствовав свободу, она развернулась и изо всей силы толкнула Давида. Конечно, будь тот здоров, ей не удалось бы даже с места его сдвинуть. Но парень плохо держался на ногах из-за травмы, потерял равновесие и стал заваливаться назад. Алина не стала ждать, когда он упадет, и сапоги с плащом брать не стала. Как была в тапках, так и выбежала. «Куда ты? Постой!» — неслось ей вслед. «Алина, подожди, дай мне все объяснить!» Но она бежала. Бежала так быстро, что стучала в висках. Лифта Алина не стала ждать. Неслась по ступенькам вниз, радуясь тому, что квартира находится на третьем этаже. Выскочив из подъезда, бросилась к машине. И тут до нее дошло, что сумка осталась в доме Давида. А там и ключи от авто, от квартиры, и деньги, и телефон. Алина застонала. Она не знала, что делать. В одном была уверена. Нужно скорее уносить ноги, пока Давид не догнал ее. А еще спрятаться где-то от дождя и ветра, иначе воспаление легких ей обеспечено. «Дамочка!» — послышался насмешливый окрик. «Эй, дамочка, ты чего в таком виде выперлась? Не втерпешь, что ли?» Алина обернулась на голос. и увидела машину с шашечками, из салона которой выглядывал хитроглазый таксист. «Ты что ли машину вызвала?» — спросил он. «Я! Прыгай тогда!» Алина проворно забралась в салон. «Куда?» — спросил таксист. «Выезжайте на проспект, потом скажу, куда дальше». Мужчина понятливо кивнул и тронул машину с места. Алина глянула в заднее окно и увидела, как из подъезда вываливается Давид, набросивший на голый торс куртку и что-то державший в руке. А за ним следовала нарядная парочка с цветами. По всей видимости, те люди, которые на самом деле вызвали машину. «Так куда едем, мадам?» Алина назвала адрес Майкла. Больше ей было некуда податься.